преданность и любовь выражаются в действии. Если его нет, то эти качества воображаемые. О воображаемых качествах приходится говорить, ибо они часто заступают на место действительных. Ведь это тоже своего рода обольщение, когда человек тешит и успокаивает себя в самоудовлетворении тем, чего не имеет. Целые стада самообольщенных промышляют проявлением в тонком мире, восседая на воображаемых олимпах, и считают себя угодными высшим силам. Но пребывают они в невысоких слоях, и глаза их закрыты на действительность. Проверить себя на воображаемость качеств очень легко. Надо только сурово отметить, насколько слова и прекрасные мысли выражаются в действиях и поступках каждого дня. Если намерения хороши и высоки, а мысли нечисты и устремления низменны, то это явный признак того, что и преданность, и любовь – воображаемое качество, а не действительное. Говорю о любви и преданности действенных, то есть выражающихся в действиях, поступках, чувствах и мыслях, соответствующих их искренности и силе. Довольно беспочвенных мечтаний, не подтверждаемых жизнью. Если думаете, что любите и почитаете, и преданы до конца, это докажите делами, то есть на практике.